Глава 6. Неделя до отъезда в Теоку пролетела быстро, суматошно. Оглянуться не успела, как пришло время складывать вещи и закупать провизию, чтобы присоединиться к торговому каравану, идущему на северо-запад провинции. Повозок набралось немного, 12. Почти все купеческие подводы до Теоки и Дургиса. К величайшей радости в Волчий дол возвращался Тарих Гростов, груженный товарами. Вез отрезы ткани, масла, специи, украшения работы мастеров-ингархов, а еще кое-что из оружия, заказанное старейшиной и жителями Волчьего дола. Достав из сундуков, показал 3 боевых топора, мечи разной длины, арбалеты, луки, стрелы и болты. Я уважительно покивала головой. Оружейники Хольберга славились своим мастерством, да и цену не заламывали. Особенно мне приглянулся лук, выгнутая в сторону стрелка рукоять, небольшие рога, резко отогнутые вперед. Составной, из дерева и кости, прелесть, а не оружие. Из похожего отец, бывший лучник, учил меня стрелять. «Времена неспокойные, Лайны», — приговаривал он, изо дня в день, с 5-летнего возраста, заставляя меня натягивать тетиву. «Зато в могиле мне будет спокойно. Если кто решит тебя обидеть, получит стрелу в...» Место, куда именно, менялось в зависимости от папиного настроения. О своих воинских навыках я предпочитала помалкивать. Да и зачем? Охрана у каравана набралась внушительная. 10 здоровенных детин, все бывшие военные. И даже самый настоящий боевой маг. По крайней мере, господин Шайнир так утверждал. Руководил наемниками зверского вида дядька по имени Борода, не расстающийся со здоровенным боевым топором. Уверена, его начавшим сидеть черным зарослем на лице мог позавидовать сам архимаг Тангрих. К тому же, на счастье или мне на беду, в путь с караваном отправлялись 2 магистра, светлый и темный. Бороде такое прибавление магов, ой, как понравилось, аж заулыбался, пожимая магистрам руки. Зато мы с Трис удостоились от него шутливого. «Кыш в повозку, пигалицы! Глазами не стрелять, охрану мне не смущать!» За магов нас не считали, да мы и не настаивали. Тарих выделил нам место на одной из груженных товарами подвод, даже деньги брать не стал, вызвав восторженную благодарность подруги, привыкшей, как и я, экономить последний медяк. Трис собиралась повидать родителей в Теоке перед началом учебного года и ужасно обрадовалась, когда наши планы совпали. Пришлось, правда, объяснить, как вышло, что я путешествую в сопровождении 2 магистров. Врать не хотелось, поэтому слегка недосказала. Мы с Трис подружились еще на вступительных экзаменах, а уж когда мне выделили комнатушку по соседству в общежитии. Двухэтажное каменное здание на территории академии с множеством застекленных окон. Маленькие комнатки, письменный стол, книжная полка, кровать. 2 сундука для нехитрых пожиток адепта, небольшая ширмочка, за которой тазы для умывания и ночная ваза. Отхожее место на 1-м этаже, неподалеку от бани. Магиня Бесс, заведующая женским крылом общежития, изучив записку лорда Дьеза, оглядела меня с головы до ног, затем прочла лекцию о пользе ежедневного умывания и посоветовала не брезговать баней, словно я деревенщина какая-то, уверенная, что мыться человеку надо 3 раза в жизни, при появлении на свет, в день вступления в брак и последний во время посмертного омовения. В само общежитие я попала не сразу. Первую ночь после освобождения мне пришлось провести в доме магистра Шареза. Ни мне, ни лорду Дьезу не понравилось явное нарушение приличий. Незамужняя девушка в доме мужчины без сопровождения. Но темный маг заявил, что ростовщик вполне может подослать убийц, чтобы убить наследницу. Концы в воду и все. В его же доме мне ничего не угрожает. «Право, Дьез, я не занимаюсь соблазнением малолетних», заявил он магистру светлых в ответ на его возражение. «Если уж тебя так беспокоит приличие, то попрошу Марсу переночевать в комнате Лайны. В сложившейся ситуации это будет правильное решение». «Когда темных, заботила правильность их поступков», усмехнувшись, переспросил лорд Дьез. Я всегда выполняю взятые обязательства. И... Вайрис, не смотри на меня так, поморщился он. Ты меня интересуешь исключительно как... Как старый долг, пробормотала я, который приходится отдавать. Мне почему-то стало обидно. Нет, я вовсе не хотела, чтобы магистр разглядел во мне девушку, привлекательную, как утверждала Трис. Или же, упаси боги, вспомнил, что магиня Сивиса сватала меня в качестве жены, но... Он, кажется, и мысли не допускал, что я вообще-то совершеннолетняя, и мне есть дело до приличий. Запутавшись, спотыкнулась об ворох противоречивых мыслей, приказала себе замолкнуть. «Хорошо», — неожиданно согласился светлый маг. «Лайне, до завтра вы остаетесь в доме вашего опекуна, после чего перейдете в общежитие на территории Академии». «Но я...» Возражений магистры не принимали, вместо этого принялись обдумывать мою дальнейшую жизнь. Подозреваю, из-за истории с амулетом и братством Ангехор я заполучила не одного, а целых двух заботливых наставников. Когда сказала, что не собираюсь учиться в Хольберге, два мага в один голос рявкнули «Чушь!» Даже слушать меня не стали. Наследство старанием поверенных лорда Диеза я получу, так что деньги на обучение будут. А то, что хочу вернуться в волчий дол... «Ерунда!» — заявил темный, прикладываясь к серебряному черепу. Содержимое бутыли стремительно убывало. «Вы должны учиться!» Внушительным голосом добавил светлый. Затем уставился пронзительным взглядом, словно пытался вскрыть мой череп и разложить мысли в правильном порядке. «Образование откроет перед вами двери к обеспеченной жизни. К тому же у вас великолепные данные, Лайны. Это безответственно хоронить столь сильный дар в глуши». Поняв, что спорить бесполезно, переночевала в гостевой комнате в доме магистра Шареза. А ведь он прав. Вполне в духе Амгерда подослать убийц, прислушиваясь к похрапыванию его экономки и легкому дыханию мальчика, которому постелили на полу. На следующий день переехала в общежитие. Тут с Рэйми вышла проблема. В женское крыло его не пустили, временно поселили в пустующую комнату мужского. Лорд Дьес обещал к осени пристроить мальчика в приходскую школу при храме Единоверы. На следующий день я встретилась с поверенным магистра светлых сил, затем попала под темные очи, запрятанные под кустистыми бровями архимага Тангриха. Рассказала, как вышло дело с Амгердом и наследством. После чего разыскала сестру Рэми, получила разрешение увести мальчика на лето в волчий дол. А потом... Дальше я и сама не знала. Тут дела застопорились. Кровь из носу нужны были сгоревшие документы, которые могла получить только в Теоке. Магистр Шарес, пробурчав, что поездки на лошадях не являются его любимым занятием, особенно в летние месяцы, когда дороги пыльны, а дневная жара тянется бесконечно, принялся за сборы. Лорд Диес тоже не отставал. Выделил нам лошадь из своих конюшен. К моему удивлению, магистр светлых сил оказался очень даже... обеспечен для простого преподавателя из Академии магии. Я пыталась отказаться, ведь могла и сама съездить, но магистры заявили, что на дорогах вовсю орудуют разбойники, а еще в лесах возле Теоки замечены магические аномалии, поэтому одну меня не отпустят. К тому же поездкой мы убьем двух зайцев, завернув после Теоки в волчий дол, чтобы разгадать загадку моего происхождения. «Ну и названьице», — пробурчал темный. Перед этим я имела увлекательную беседу с лордом Диезом в опустевшей аудитории Академии. Маг расспрашивал о приступах ясновидения, когда начались, как часто бывают, могу ли управлять и вызывать их сама. «Почему вы принимаете участие в моей судьбе?» — спросила у него. «Это все из-за амулета?» «Для меня крайне важно». Маг неожиданно коснулся выбившейся из моей косы прядки. «Выяснить, кем вы являетесь на самом деле, Лайн и Вайрис. У меня есть предположение, но не хватает данных». Больше объяснять ничего не стал. Ни про братство Ангехор, ни про дорогу, которая, по словам магистра Шареза, завела светлого в ад, хоть я и спросила. Вместо этого прислал несколько свитков по основам магии с запиской, указывающей, в в каком порядке их прочесть. А вот магистр Шарес долго гонял меня в хвост и гриву, но уже по темной магии. Похвалил за ментальные способности, затем допытывался, каким образом я превратила сына ростовщика в свинью. Пыталась объяснить, но маг не понял. Решил, что это какое-то деревенское проклятие. Но ведь это было не оно. Наконец, уставившись на мою книгу, с которой не расставалась, заявил, что все же не собирается переманивать меня на факультет темных сил. Хотя и стоило бы. «Благочестие заразно, Вайрис. Будете в ведомстве Дьеза», — так и сказал. Затем выдал список того, что необходимо прочесть перед началом первого курса, заявив, что в моем распоряжении его библиотека. «Только попроси». И я попросила свиток по новейшей истории. Меня интересовали арлорды. Кто они такие, откуда пришли? Я знала, они появились в Кемире чуть больше полувека назад и были радушно приняты королем из династии Кромундов. Кажется, их пришло около 1000 вместе с женщинами и детьми. Из своего мира они принесли несметные богатства и воинскую науку, невиданную в Кемире. Обустроились в центральной провинции и столице Гридар. Многие из арлордов усилили армию Кемира, став доверенными военачальниками династии Кромундов. Потом предали короля, переметнулись на сторону тирингов. Почему? Ответов в свитке так и не нашла. Спросила у магистра Шареза, на что он строгим тоном приказал выкинуть арлордов из головы. «Птицы не нашего полета, дорогая подопечная», — заявил мне.